Тень и жажда. Башня появилась из ниоткуда. Когда они возвращались с прогулки с собакой, она уже стояла на лугу у подножия холма. Август увидел ее первым. Башня была круглой, черной, высотой и шириной примерно 1.3 метра. «Эй!» — удивился Август. «Откуда она взялась?» Тони, его отец, в тот момент смотревший, как питбуль Орландо катается по влажной траве и радостно хрюкает, поднял голову. «Ты о чем?» «Вон, гляди!» — махнул рукой Август. «Это же твоя земля, верно?» «До самого ручья и немного по ту сторону». Тони прищурился. Он не надел сегодня очки. «Ого! Не похоже, чтобы ее смастерил твой братец. Наверное, стоит взглянуть поближе. Пойдемте, господин полицейский». Август до сих пор не понял, называет ли отец его так ради насмешки, поскольку недоволен решением сына бросить учебу и поступить на службу в полицию города Нью-Арк, или же это знак того, что он смирился и втайне им гордился. «Конечно», — сказал он, — «давай проверим». «Наверное, соседский мальчишка балуется», — предположил Тони. «Он мечтает стать режиссером и уже снял пару любительских фильмов. Я даже исполнил в одном роль короля Артура. Скорее всего, он ставит декорации для нового проекта. Орландо, идем». Он дернул собаку за поводок. Пес фыркнул и лениво поднялся. Однако, когда они стали спускаться с холма, Орландо вдруг уперся лапами, отказываясь идти дальше. «Орландо, вперед!» — велел Тони. «Давай, здоровяк, шевелись!» Пес заскулил и попятился. «Ну же!» — прикрикнул на собаку Тони. «Орландо!» Скулёж сменился звонким визгливым лаем. «Эй!» — вмешался Август. «Он не хочет туда идти!» «Похоже, что так!» — согласился Тони. «Давай отведу его в дом!» «Если не трудно». Тони передал сыну поводок. «А я пойду гляну, не черного ли замка то массив». «В смысле?» «Это из поэмы Роберта Браунинга. Роланд до замка черного дошел». Здесь и далее поэма цитируется в переводе Давиденковой. Август посмотрел на пса. Тот напряженно глядел в сторону загадочного сооружения. «Кажется, от Браунинга он не в восторге». «Я его понимаю», — рассмеялся Тони. Для героя поэмы все закончилось не слишком хорошо. «Я быстро, подожди, пойду с тобой». «Не надо. Ребекка говорила, что будет печь вафли. Завтракай, я скоро вернусь». «Как скажете, господин профессор», — хмыкнул Август. Отец зашагал к странной конструкции, а Август, глядя вслед, отчего-то увидел его новыми глазами. Перед ним был грузный мужчина средних лет в белых спортивных штанах и футболке. Под длинными волосами он прятал блестевшую на солнце розовую лысину. У Августа перехватило горло, глаза запекло. С чего бы? Не успел он прийти в себя, как Орландо дернулся к дому, едва не свалив Августа с ног. «Ладно, уймись», — сказал он собаке. «Идем». Дома Орландо не стал дожидаться, пока ему отстегнут поводок, а сразу же, цокая когтями по кафельной плитке, рванул на кухню. Там Ребекка, вторая жена Тони, одетая в пушистый фиолетовый халат и розовую пижаму, собрав кудряшки в пучок, взбивала тесто в белой керамической миске. Орландо завертелся у хозяйки под ногами. «Доброе утро, малыш», — сказала та псу. «Ты почему так громко лаял? Белку ловил?» Орландо припал к полу. «Привет, Август», — добавила Ребекка. «Доброе утро», — кивнул тот, проходя мимо нее к холодильнику и доставая с верхней полки апельсиновый сок. «Где твой отец?» Пошел проверить, что за конструкция появилась у подножия холма. Собственно, поэтому Орландо и лаял. Кто-то поставил там башню. Август обошел Ребекку с другой стороны и взял из ящика стакан. «Башню?» «Декорацию для киносъемок. Ну, отец так решил». Август поставил стакан с апельсиновым соком на стол, а бутылку убрал в холодильник. Он сказал, кто-то из соседских мальчишек снимает кино. «Ах да, Нейт!» Ребекка кивнула. «Прошлым летом он построил на лугу целый дворец. Вот, видимо, задумал снять продолжение и теперь поставил башню. Правда, не очень высокую, всего один этаж. Тони назвал ее черным замком». «Да, это он любит». Ребекка вытерла венчик о край миски и, положив его в раковину, включила вафельницу. «Учитель до мозга костей». Он сказал эту цитату из стихотворения Роберта Браунинга. «Браунинга он любит, верно. Пару лет назад читал по нему спецкурс. «Кого любит папа?» — раздался голос 10-летнего Фостера, брата Августа по отцу. Мальчик успел сменить пижаму и надеть серые штаны и красную футболку с логотипом «Майнкрафт». «Роберта Браунинга», — ответил Август. «А, ясно». Фостер подошел к буфету за пластиковым стаканчиком. «Ну, как тебе работа в полиции?» — спросила у пасынка Ребекка. Она открыла вафельницу и налила тесто. Август пожал плечами. «Нормально». «Не слишком опасно?» «Не особо». «Август», — начала Ребекка, — «что-то мне твой тон не нравится. Нью-Арк — город неспокойный. Я хочу убедиться, что тебе ничего не грозит». «Ты уже стрелял в кого-нибудь?» — перебил ее Фостер. «Фостер!» — прикрикнула на него Ребекка. «А что?» — он налил в чашку виноградного сока. «Я просто спросил». «Оружие доставать не приходилось», — заверил их Август. «Не переживайте». «Правда?» — Ребекка нахмурилась, отчего он проглотил конец фразы, уже готовый сорваться с языка, мол, бывало всякое. «Так неинтересно», — протянул Фостер. «Я хочу набраться в Нью-Арке опыта, а потом перейти на федеральную службу». «ФБР?» — уточнила Ребекка. «Что такое ФБР?» — встрял Фостер. «Или к ним, или к маршалам», — добавил Август. «ФБР — это Федеральное бюро расследований», — пояснила Ребекка сыну. «Они вроде полиции, только работают на правительство в Вашингтоне». Обращаясь к Августу, она добавила. «Да, полномочия у них гораздо шире». «Ага», — кивнул он. «Но, возможно, придется ездить по стране, а я не любитель путешествовать». «Ты молодой, самое время посмотреть мир». «Вдобавок у нас будет повод навестить тебя в другом городе, где тебя, как там говорят, расквартируют. Скорее назначат». «Точно. Так что постарайся, чтобы тебя назначили в хорошее место». «Обязательно», — улыбнулся Август. «Предлагай варианты». «Я давно прошу твоего отца свозить меня на Гавайи», — хихикнула Ребекка. «А можно в Вайоминг?» — спросил Фостер. «Вайоминг?» — удивился Август. «Зачем тебе Вайоминг?» Фостер пожал плечами. «Не знаю, просто хочу там побывать». «Ясно», — сказал Август. «Что ж, я постараюсь». Фостер улыбнулся и допил сок. На кухне пахло теплой ванилью, а Орландо лежал у ног Ребекки, не сводя с нее взгляда и то и дело высовывая язык и облизываясь. Вдруг он поднялся, посмотрел на заднюю дверь, и в груди у него заклокотало рычание. Ребекка удивленно покосилась на пса и спросила, что такое. Ее голос утонул в громком лае, не испуганном, как прежде, а резком и яростным. Пес ощерился, расставил лапы, выпятил грудь, наклонил тяжелую голову. Он встал между Ребеккой и дверью, которая в этот момент распахнулась. Август сразу заметил, что отец не похож на себя, но Орландо не дал времени на размышления. Он сорвался с места и с рычанием бросился на хозяина. Ребекка с Фостером закричали в один голос. «Она Орландо, Тони, а он папа!» Ребекка бросилась к двери. Орландо вцепился в Тони когтями и зубами, разрывая одежду и вгрызаясь в лицо и шею. Август рванул вслед за мачехой, пытаясь понять, как оттащить взбесившегося питбуля. Может, за ошейник? Он почти схватился за голубую ленту, как вдруг раздался хруст, будто треснула мокрая ветка. И пес истошно взвыл. Но рычание не затихло. Словно рычал не пес, а Тони. Август схватился за ошейник, чтобы оттащить собаку. Вой и скулёж сменились булькающим хрипом, и Орландо вдруг полетел в Августа, причем с такой силой, что сбил его с ног. Затылком Август ударился о кафель. Перед глазами потемнело. Он торопливо встряхнулся, приходя в себя, потому что увидел, как отец большим скачком врывается на кухню. Ребекка крикнула «Тони!» и завизжала. Август столкнул с себя пса, мельком заметив, что из передних лап у него торчат обломки костей, а в горле зияет огромная дыра. Тони стоял спиной, наклонившись вперед и вытянув руки. Ребекка попятилась, сдернув Фостера со стула и прижав к себе. Лицо у нее начисто потеряло краски. Фостер испуганно таращил глаза. «Что с папой?» — прошептал он, глотая слезы. Мать в ответ лишь застонала. Тони, судя по всему, услышал, как встает старший сын, но повернуться не успел. Август ударил его. Они оба потеряли равновесие и, спотыкаясь, покатились кубарем по кухне. Тони правой рукой смахнул вафельницу и миску с тестом в раковину. Август схватил отца за шиворот и толкнул. Тони с грохотом ударился о холодильник и в отместку впечатал сына бедром в угол кухонного стола. Ногу прострелило болью, не такой уж сильный, чувство приглушал адреналин, но от неожиданности Август ослабил хватку. Отец вывернулся, замахнулся левой рукой и огрел сына по уху. Теперь вблизи Август видел, что отец и впрямь не похож на себя. Даже если не замечать, что подбородок у него измазан кровью, а с зубов свисают ошметки собачьей плоти. Все черты лица исказились и переломились, будто отраженные в разбитом зеркале. Опешив, он не сразу заметил, как Тони вскидывает кулак. От мощного удара в челюсть зазвенело в ушах. Он отпустил отца, попятился, опять налетел на стол. Кто бы мог подумать, что отец так хорошо дерется и что он способен зубами выдрать горло любимой собаке. Тони бросился вперед, но Август схватил со стола тарелку из сервиза, которую Ребекка всегда доставала для пасынка, и разбил ее о голову отца. Того повело в сторону. Август развернулся, ударил Тони кулаком в солнечное сплетение. Тот с хриплым вздохом, вытаращив глаза, свалился на раковину. Август хотел рубануть его по шее, где проходит блуждающий нерв, но, кажется, Тони уже хватило. Ноги у него подкосились, и он, не в силах удержать равновесие, сполз на пол. Выглядел он по-прежнему странно, но разбираться было некогда. Сперва надо вызвать подмогу. По всей видимости, у отца острый психоз. Ему срочно нужны врачи. Радиотелефон лежал на подставке рядом с холодильником. Август взял трубку, но пальцы у него задрожали, и он чуть не выронил ее на пол. В следующий миг его затрясло всем телом. Голова закружилась, к горлу подкатила тошнота. Он привалился боком к холодильнику и закрыл глаза, чтобы его не вырвало при виде кровавой бойни, в которую превратилась кухня. К ванильному аромату вафель примешался острый медный запах. Откуда-то сзади, наверное, из ванной, доносились испуганные возгласы Фостера. Ребекка пыталась успокоить сына. Август, сглотнув, громко спросил: «Эй, вы целы?» «Да», — отозвалась Ребекка. «Ты как?» «Нормально», — сказал Август. «Голова кружится, но жить буду». «А Тони?» — она замолчала. «Тони». Август посмотрел на отца. Тот валялся на полу. Штаны и футболка были порваны и пропитаны кровью, но грудь вздымалась. Он дышал. «Надо вызвать врачей», — сказал Август. «Он живой, но ему нужно в больницу. Пока не входите». «Ты убил папу?» — раздался голосок Фостера, испуганный и звонкий от слез. «Нет», — ответил Август. «Я просто его... успокоил. Он придет в себя, честное слово. Я вызываю врачей, ладно?» «Ладно. А что с Орландо?» Август помрачнел. «Не знаю. Он сильно ранен». Фостер расплакался. Его рыдания эхом разнеслись по ванной. «Шш», — принялась успокаивать сына Ребекка. Диспетчер в службе спасения ответил бодро и четко. Она сказала, что помощь уже выехала. Август знал, что база спасателей совсем рядом, надо лишь дождаться медиков. Он положил телефон на подставку, невольно подумав, что сегодняшний день пошел совсем не по плану. Когда Тони заберут в больницу, надо будет заняться останками пса. Если можно, вынести собаку на улицу. Если нет, хотя бы укрыть одеялом, чтобы Фостер случайно не увидел изуродованный труп любимого питомца. Ребекка безо всяких сомнений поедет с отцом в больницу, хотя его, скорее всего, запрут в палате для буйных пациентов. Вряд ли она потащит Фостера с собой. Но и здесь, на месте кровавого побоища, мальчика оставлять не стоит. Кроме того, надо все проветрить и... Тони внезапно вскочил на ноги и рванул к выходу. Август бросился за ним, но отец уже выбежал на улицу. Вот черт, старик сегодня полон сюрпризов. Выбежав на крыльцо и замерев на верхней ступеньке, Август огляделся. Если Тони хочет добраться до Ребекки с Фостером, он может схитрить, выманить Августа из дома, а сам убежать вокруг и зайти через другую дверь. Но нет, отец скачками несся вниз холма. Будь Август на службе, инструкция предписывала бы оставаться на месте до прибытия подмоги. Однако он взвесил все за и против. Нет ли там за лугом у подножия холма соседского дома? Кажется, Тони и Ребекка жаловались, что тамошние хозяева отпускают пса с привязи, и тот лает под самыми окнами, провоцируя Орландо. Пока помощь прибудет, Тони успеет порвать соседей вместе с их собакой. Закусив губу, Август рванул обратно в дом. «Тони сбежал!» — крикнул он. «Я за ним! Спасатели уже выехали, сейчас будут! Пока сидите тут!» Не дожидаясь ответа, он спрыгнул со ступенек и помчался вслед за Тони. На третьей неделе обучения в академии один из инструкторов, офицер Беннет, высокий худощавый тип, отвечавший за физическую подготовку новобранцев, произнес целую речь про важность погони. «Когда от вас будут убегать, — сказал он, — а убегать будут обязательно, поскольку поймут, что вы новенький, или потому что решат уйти от правосудия, нужно непременно поймать своего первого беглеца. Если не сумеете, то по округе пойдет молва, и над вами будут смеяться. Этого допускать ни в коем случае нельзя». Август принял слова инструктора близко к сердцу и помимо обычных тренировок стал каждый день пробегать 5 лишних километров, причем последние 50 метров в спринтерском режиме. За 7 месяцев, прошедших со дня выпуска из академии, этот навык пригодился неоднократно. Августу довелось поучаствовать в погоне 14 раз, среди которых был и забег по лабиринтам огромной Икеи в центре города. Ни один беглец не сумел от него уйти. Пусть отец имеет немалую фору, а нога до сих пор ноет после встречи с кухонным столом, Август не сомневался, что нагонит его в 2 счета. Однако для своих лет и телосложения Тони оказался на удивление проворным. Отец почти спустился с холма, направляясь в сторону той самой башни. Как он вообще держится на ногах? От полученных ударов старик должен кулем валяться на полу, максимум стоять, шатаясь и держась за голову. Но чтобы вихрем нестись на такой скорости, будто бьет олимпийские рекорды, и все же Тони мчался к башне. Чтобы не съехало набекрень в голове у старика, оно открыло ему второе дыхание. Август запоздал и вспомнил о перцовом баллончике, который вместо брелка висел на ключах, оставшихся на комоде в гостиной. Жаль, он не успел их захватить. У самой башни Тони свернул налево и, обежав сооружение, нырнул в проем сбоку. Август сбавил шаг, гадая, выскочит ли отец наружу тем же путем, пробежит башню насквозь или останется внутри. Он ведь в курсе, что сын догоняет его. Видимо, что-то задумал. Когда до башни оставалось 10 метров, Август свернул в сторону. С вершины холма сооружение выглядело хоть и крупным, но по-детски простым. Оно представляло собой проволочный каркас, обтянутый плотной коричневой бумагой, на которой черным фломастером начертили прямоугольники разного размера. Вблизи же конструкция оказалась гораздо более крепкой и впечатляющей. В основании выложили по меньшей мере один слой настоящих кирпичей, и с ними явно пришлось потрудиться. Кирпичи из красно-коричневой глины выглядели старыми и, скорее всего, были изготовлены с помощью специальных инструментов. А значит, соседский мальчишка с приятелями провозился здесь не один день. Неужели Тони с Ребеккой ничего не замечали? И Фостер тоже? Подойдя к тому месту, где исчез Тони, Август увидел узкий проход в кирпичном ряду. Солнце светило сзади, и воздух блестел от тумана. Но дверной проем в башню отчего-то выглядел слишком темным, словно его задрапировали плотной черной тканью. Август потоптался рядом, рассматривая проход с разных сторон, но тот оставался непроницаемым. Если бы Август не видел, как Тони проходит сквозь него, то решил бы, что дверь нарисована. Вероятно, отец поджидает возле входа, прижавшись сбоку к стене. Если думает, что Август бросится туда, сломя голову, то будет разочарован. Инструкция в подобной ситуации, когда полицейский в одиночку находится у здания с единственным выходом, требует оставаться снаружи и ждать подкрепления. Именно так Август и поступит. Как только на место происшествия прибудут вооруженные полицейские, он обрисует им положение дел, и они вместе решат, как лучше действовать. Но планам не суждено было сбыться. В башне раздался крик. Из дверного проема вылетел вопль, звуча на одной единственной рваной ноте за пределами человеческих возможностей. Август вздрогнул. За первым криком последовал второй, третий, четвертый. Вопли эхом отражались от кирпичей в основании башни и накладывались друг на друга, превращаясь в мучительный вой полной боли. Август никак не мог понять, кто кричит — Тони или кто-то другой. В некоторых криках чувствовался отцовский голос, но потом он искажался до неузнаваемости. «Господи, неужели внутри есть кто-то еще? Если так, то инструкция требует немедленных действий. Надо срочно войти в здание, где укрывается преступник». Что-то в происходящем не складывалось. Прежде всего, сроки. От момента появления башни до внезапного приступа истерии у Тони прошло не более получаса, а отец за это время успел притащить кого-то в башню и замучить до полусмерти. Это должно было занять немного больше времени. Вдобавок Тони и Ребекка должны были с вершины холма видеть, как соседский мальчишка возводит здесь декорации, а первые симптомы нервного срыва появятся задолго до сегодняшнего дня. Насчет последнего, правда, Август сомневался. Он не был специалистом в психиатрии, в отличие от матери, но в данный момент не имел возможности с нею проконсультироваться. Если только все не началось гораздо раньше. Есть вероятность, что отец впал в безумие уже давно. Он мог, сославшись на соседского мальчишку, построить башню сам, потом, возведя конструкцию, заманить кого-то внутрь. Нет, не получилось бы. Ребекка была в отпуске и обязательно заметила бы, чем занимается муж. Однако, что бы ни стало причиной утренних событий, с ними Август будет разбираться потом. Бесконечные крики из башни превратились в нестройный предсмертный вой. Значит, Тони не поджидает его в засаде у двери. А если и ждет, медлить все равно нельзя. В первое мгновение, когда Август переступил порог, возникло ощущение, будто он проходит сквозь жидкость. Словно в дверном проеме стеной лилась черная вода. Не успел он опомниться и задержать дыхание, как очутился в комнате с голыми кирпичными стенами и грязным полом. Вниз уходила винтовая лестница. Круглое отверстие в потолке пропускало немного света. Внутри никого не было. Крики летели снизу, и Август торопливо начал спускаться. Кажется, у подножия холма, примерно в этом самом месте, находился старый колодец. Когда Август в первый раз приезжал к отцу, тот показывал толстую бетонную трубу высотой в полметра, накрытую крышкой. По словам Тони, некогда здесь был родник. Старик, прежде владевший участком, раскопал его и залил бетоном. Так появился колодец для сада, который он хотел высадить вместо луга. Тони счел это отличной идеей, хотя зимой колодец представлял опасность, потому что Фостер с приятелями катались здесь на санках. Они с Ребеккой так и не решили, что с ним делать. Мачеха не стала бы раскапывать его и устанавливать внутри лестницу. Август спустился уже на 5 метров, и свет понемногу тускнел. Как Тони умудрился проделать такую работу в одиночку и тайком? Лестница была вырублена в земле. Каждая ступенька увенчана плоской каменной плиткой. Не представлялось, как отец таскает камни и скрупулезно укладывает их друг на друга. Впрочем, никто не мог подумать и о том, что он голыми руками до смерти покалечит разъяренного питбуля. Дело даже не в этом. Просто ни первое, ни второе не вязалось с его образом жизни. Впрочем, так всегда говорят про преступников, верно? Мой отец, сын, брат не мог этого совершить. И все же Августа мучили подозрения, что Тони ни в чем не виноват. Ступеньки были слишком гладкими, будто отполированными сотнями ног, а не возведенными наспех и в одиночку. Крики, которые неслись снизу, звучали пронзительнее, заметно усиливаясь. Воздух был сухим до невозможности, хотя в колодце должна ощущаться спертая сырость. Происходящее не укладывалось в общую картину и отдавало болью в висках и зудом в коренных зубах. Лестница закончилась вырубленной в скале аркой. Свет практически померк, но глаза привыкли к темноте, и Август увидел уходящий вдаль тоннель. Откуда-то из густого мрака по-прежнему доносились крики. Август не знал, долго ли здесь бродит. Скорее всего, времени прошло не так уж много. Но и отец, и жертва должны были охрипнуть. Стараясь не спешить, чтобы не споткнуться, однако и немедля без лишней нужды, Август прошел сквозь арку и зашагал по тоннелю. В тусклом освещении выручает периферическое зрение. Так, кажется, говорил отец. Тони всегда рассказывал сыну всякие интересные факты. Подростком Август ужасно злился на отца за то, что тот развелся и не взял его к себе. Сам он остался в Нью-Йорке, а им с матерью пришлось переехать в Пенсильванию. Тони звонил сыну, сообщал какой-то забавный факт, И если Август не огрызался в ответ, принимался болтать на эту тему, как можно дольше растягивая разговор. Тактика себя оправдала, они худо-бедно общались. А впоследствии Августу не раз удалось блеснуть знаниями во время пустячных споров с коллегами в баре. Периферическое зрение, наконец, включилось, показав, что стены по обе стороны коридора испещрены незнакомыми символами, каждый размером с ладонь. По большей части они представляли собой комбинации из петель и завитков, которые наслаивались друг на друга, образуя удивительно ровные на первый взгляд арабески. Впрочем, среди них мелькали и более простые символы. Незамкнутый круг с разрывом на 9 часах и квадрат, внутренняя часть которого была расчерчена изломанной линией, судя по всему, стилизованный лабиринт. И круг, и лабиринт повторялись с разными интервалами. В тусклом свете, вздрагивая из-за лютых криков, разглядеть их было непросто, но иероглифы казались старыми. Август провел рукой по стене. Края фигур не выделялись на камне. Он не знал, что и думать. Могло ли все это — лестница, тоннель, наскальная живопись — появиться здесь задолго до того, как Тони и Ребекка купили участок? Заглядывал ли отец хоть раз под крышку так называемого колодца? Или не счел необходимым? Впереди тоннель делился на три части. Крики неслись из всех проходов. Август прислушался, пытаясь определить их источник. Слева? Не факт. Придется выбирать наугад. Пусть будет слева. Он повернулся и пошел в ту сторону. Почти сразу коридор заволокло вонью, заставив Августа отшатнуться и закашляться. Запах был ему знаком. Однажды он участвовал в облаве на наркопритон недалеко от аэропорта. Трое парней, которые его держали, заподозрили одного из клиентов в том, что он сливает информацию копам. Тот не был стукачом, но слишком дергался во время разговора, поэтому дилеры замучили его до смерти, исполосовав кухонными ножами. Натекло много крови, и одному из убийц пришла в голову гениальная мысль убрать эти лужи с помощью моющего пылесоса. Аппарат неплохо справился, только вот очистить бак преступники не додумались. И когда 5 дней спустя Август вместе с сослуживцами нагрянул к ним в гости, пылесос стоял в углу, подозрительно попахивая. Полицейские открутили крышку и обнаружили, что бак доверху полон протухшей кровью. Августу и прежде доводилось нюхать на работе всякие гадости, но такого еще не было. От вони гниющего мяса вперемешку с железом выворачивало желудок. К счастью, его не стошнило, хотя удержался он сущим чудом. Тот же запах окружал его и сейчас. Выпитый недавно апельсиновый сок подкатил к горлу. Август сглотнул, упорно шагая вперед. «Господи, Тони, что же ты натворил? Может, ты замучил зверя? Пожалуйста, пусть это будет животное». Это было не животное. На полу тесной каморки, в которую вывел его тоннель, лежал человек в грязных лохмотьях. Из небольшого отверстия в центре потолка падал луч света. Август прищурился. До тела оставалось 10 шагов. На коже выступили капельки пота. Август свернул в сторону, держась ближе к кирпичной стене. Крики не стихали. Человека на полу убили зверским образом. Грудная клетка была разворочена, и сломанные ребра торчали вверх, словно у экспоната в анатомическом театре. На месте сердца зияла дыра, точно орган вырвали голыми руками. Кажется, нападавший в какой-то момент намеренно расплескал кровь по стенам, откуда она стекала в лужицы, темные и смердящие. Августа не учили определять время смерти, но, судя по всему, покойник пролежал тут как минимум несколько дней. Значит, все еще хуже, чем он думал. Что скажут Ребекка и Фостер? Как они отреагируют, узнав, что дорогой им человек совершил столь зверское убийство? Ужаснувшись, Август привалился боком к стене. Отсюда, из такого положения, он увидел лицо мертвеца с разинутым в последнем крике ртом и выпученными глазами. Труп, распростертый у ног Августа, принадлежал его отцу. Сердце замерло. Все внутри поднялось дыбом, а на плечи навалилась гранитная плита. Голова опустела, мысли ушли. Август видел перед собой лишь изувеченное тело. Он не сразу понял, что пустота внутри — это страшное, непреодолимое чувство горя, которое усиливается с каждым мигом, заливая глаза слезами и сжимая горло рыданиями. Пусть разум твердил, что это невозможно, Судя по запаху, человек перед ним мертв не первый день, и даже если бы существовало иное объяснение этой странности, Август должен был услышать, как отца убивают, невзирая на звенящие в воздухе крики. При виде изувеченного тела всякая логика отступала. Августу доводилось размышлять, как он воспримет смерть близкого человека. С этого начинались многие криминальные триллеры и детективы, которые он обожал смотреть в детстве. Когда жену, мужа, мать или отца героя убивают, зачастую жутким способом, и тот отправляется мстить виновным. Не исключено, что позднее его тоже охватит жажда расплаты, но сейчас Август хотел одного — забрать останки отца из этого страшного и непонятного места. Он вытер глаза и нос, кое-как выпрямился, колени подгибались. Наверное, проще всего взять Тони за плечи, приподнять и потащить за собой. Не самый лучший способ транспортировки. Вдобавок перед глазами будет маячить зияющая дыра на месте сердца, но... Кто-то схватил Августа за горло и, не успел он опомниться, дернул назад. Рука была чудовищно сильной. Пальцы впивались в шею, передавливая трахею. Август не стал вырываться. Он сделал пару шагов назад, уходя от удушающего захвата, и всем телом навалился на нападающего. Тот поскользнулся и упал, увлекая за собой сопротивляющуюся жертву. Август извернулся, во время падения сцепил руки в замок и вдавил локоть в ребра противнику. Услышав хрюканье, снова ткнул локтем, и нападавший разжал хватку. Август перехватил его руку, которая оказалась в пределах досягаемости, и с силой вывернул. Не отпуская, встал на ноги. Незнакомец вскрикнул. Август пнул его по ребрам, скорее всего, и без того сломанным. «Кто ты?» — закричал он. «Зачем убил моего отца?» Нападавший застонал. «Сейчас сломаю тебе руку», — пригрозил Август, сдавив запястье еще сильнее. «Август», — выдавил тот. «Откуда ты знаешь, как меня зовут? Это он тебе сказал?» Август мотнул головой в сторону отцовского тела. «Перед тем, как ты вырезал ему сердце?» «Август», — повторил мужчина. «Не смей меня так называть», — прошипел Август. «Кто ты? Зачем убил отца?» «Август, это я». Голос звучал сдавленно и хрипло, но странные интонации заставили приглядеться к мужчине. Длинные белые волосы и борода, нос сломан как минимум в одном месте, но Август узнал в нем Тони, хоть тот и выглядел на 20 лет старше. Перед глазами все поплыло, и все же отпускать противника он не спешил. Август покосился на мертвеца. Насколько видно, там лежал именно Тони. Он посмотрел на нападавшего. Сходство было поразительным. «Кто ты такой?» — спросил он. «Это я, Тони», — ответил тот. «Извини, но для этой роли ты слишком стар. Спрашиваю еще раз». Он снова стиснул противнику запястье. Тот скривился и сдавленно произнес: «Последний раз мы с твоей матерью крупно поссорились, когда она затеяла переезд. Я приехал на выходные, надеялся ее отговорить. Она не слушала, сказала, что подала на развод. Я обвинил ее в том, что она все время врет мне. Она стояла рядом с кухонным столом, я возле дверей. Ты выбежал из комнаты. Не знаю, долго ли нас подслушивал. Ты был в пижаме, лицо красное, явно плакал. Ты заорал на нас, велел заткнуться. Мы замолчали. Потом, перед уходом, я заглянул к тебе. Ты рыдал во весь голос. Я говорил, что ты ни в чем не виноват, что я просто уйду, и так будет лучше для всех. Но ты не слушал. Ты знал, что с того дня ваша жизнь изменится». «Господи!» Август отпустил противника и отошел на шаг. Не то слово. Мужчина, которого язык не поворачивался назвать отцом, с трудом поднялся на ноги. Одетый в черные брюки и широкую серую рубашку, заметно сутулый, он сильно потерял в весе. Август видел его таким худым лишь на старых фотографиях в альбоме, а вот глаза, серо-стальные с голубым отливом, ничуть не изменились. Потирая бок, по которому пришелся удар локтем и последующий пинок, Тони сказал: «Знаешь, я порой думал, как можно объяснить происходящее. решил, лучше всего подойдет цитата из романа Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Я отваживаюсь высказать догадку, что в конце концов человек будет признан целым государством разнообразных и несхожих обитателей. В переводе Елены Александровны Лопыревой. Как по мне, вполне годное описание, хотя, возможно, тебе оно покажется неуместным. «Господи», — повторил Август, — «это ты». Перед глазами двоилось и плыло. Он пьяно покачивался. Казалось, что крики раздаются не только в комнате, но и внутри головы. Тони взял его за плечи. «Эй, держись». Август открыл рот, но вопросов было слишком много. Они лезли вперед, не давая друг другу места. «Да», — сказал Тони, — «поверить сложно. Но это не самое плохое». «Ничего не понимаю. Пойдем со мной. Кое-что покажу». Тони отпустил его. «Что?» «Лучше самому увидеть». Он уже шагал к дверному проему. «Не бойся, я тебя не трону», — добавил он. «Я напал из предосторожности. Прости, я здесь уже очень давно». «Ты меня не узнал?» «Не сразу», — ответил отец. «Извини. Идем». Он развернулся на пятках и вышел из комнаты. Оставаться на месте было бессмысленно. Август пошел вслед за Тони в темноту и прохладу. Они прошли несколько шагов до перекрестка. Там Тони свернул налево, как и Август недавно. Тоннель круто спускался вниз. Тусклые отголоски солнечного света, которые помогали находить дорогу, давно исчезли. Но, несмотря на это, Август мог различать очертания стен, где виднелись знакомые странные рисунки. Собственно, именно они, знак бесконечности, разорванное кольцо и лабиринт, были тому причиной. Они не светились, скорее наоборот. Выглядели столь черными, что втягивали в себя окружающий мрак, который перед ними тускнел. Сухой воздух звенел от криков. «Кто там?» — спросил Август. «Ты о чем?» «Кто кричит?» «А, это я и остальные». Справа стена тоннеля прерывалась чередой отверстий, каждая высотой в 1.5 метра. Тони остановился у четвертого и нырнул внутрь. Не забыв пригнуться, Август последовал за ним. Помещение, где они оказались, было скорее пещерой, нежели комнатой, почти круглой и не слишком темной. Из череды отверстий в центре высокого потолка на пол падали лучи фосфорически белого света. Запах пыли смешивался с вонью протухшей крови. По краям пещеры располагались уступы и выступы, на 12 из которых лежали человеческие тела. Все они были в том же состоянии, что и виденный ранее покойник. Грудная клетка вскрыта, сердце вырвано. Этим сходство не ограничивалось. «Иди сюда!» Тони махнул рукой в сторону ближайшего трупа. Если бы отец не стоял прямо перед ним, Август опознал бы его в мертвом человеке на каменной плите. Тот был одет в рваные штаны и дырявую белую футболку. Именно таким, в отличие от седоволосой тощей фигуры напротив, Август видел его в последний раз. Август откашлялся и спросил: «Если посмотрю на остальных, они все будут на одно лицо, правда? Как и ты?» «Да». «Ты хоть понимаешь, что за хрень тут творится?» Тони нахмурился. «Следи за языком, сынок». «Ты серьезно?» Несмотря на лежащее перед ним изломанное и выпотрошенное тело, Август рассмеялся. «С каких пор ты стал ханжой?» «С тех пор, как провел здесь 20 лет», — сказал Тони широким жестом, обводя пещеру и то, что находилось за ее пределами. «В этой башне». «Как такое возможно?» — изумился Август. «Как такое могло произойти?» Отец прислонился спиной к выступу, на котором лежало тело. Его собственная копия, только сильно моложе. «Здесь, в этой башне, тюрьма. И она — свой же узник. Ладно, это не так важно. Главное, что этот узник очень и очень опасен. По сути, он вовсе не человек. В башне живет чудовище, в самом буквальном смысле слова. Когда-то, давным-давно, оно было человеком. Теперь стало похоже на тень. Тень, которая испытывает лютую жажду. Оно ужасно мучается и страдает. и только утолив голод, ненадолго успокаивается. Чего оно жаждет? Крови. Крови. Человеческой. Говоришь, как будто это... Вампир. Да. Твою ж мать, выругался Август. Что за херня? Серьезно? Это ж просто полная хрень. На сей раз Тони не стал его одергивать. После всего, что ты видел, меня, например. Господи, папа, почему? Ах, черт! Губы Августа задрожали, а глаза стали влажными. Ты давно не называл меня папой, негромко произнес Тони. Крики не утихали. Август, помолчав секунду, сказал: ты рассказывал про... Давай дальше. Так вот, узник. Он не может покинуть свою темницу, поэтому вынужден ждать, пока сюда не попадет кто-то вроде меня. Беда в том, что башня не стоит долго на одном месте. Она постоянно перемещается, едва ли не каждые несколько минут. Причем, судя по тому, что удалось выяснить, не только в пространстве, но и во времени. Хотя, возможно, я не прав. Как бы там ни было, жертв у здешнего узника очень мало. Вот ему и пришлось искать способ продлить им всем жизнь. Для этого у него есть особое устройство. Оно похоже на большое зеркало с абсолютно черной поверхностью. Узник ставит перед ним жертву, и от нее зеркалом отделяется какая-то часть. Не рука, не нога, а скорее личность. Один из тех обитателей, о которых писал Стивенсон. Элемент совокупности, который является каждый из нас. Узник утоляет свою жажду. Тогда он может себя контролировать, отсекает множество других «я» и выпускает их на волю внутри башни. Ради чего? Чтобы охотиться. Есть у него такая забава. Изначальную жертву он держит в живых как можно дольше. Иногда ловит и отсекает от нее новую часть, пока от человека не остается одна шелуха. Если, конечно, не забредет новая жертва, тогда он тут же высасывает прежнюю. Зачем? В смысле? Зачем, если можно оставить два источника пищи? Точно не знаю. Но он, скорее всего, боится, что пленники сговорятся и найдут способ его одолеть. Он силен, однако не всемогущ. Общими усилиями люди сумеют сделать то, что одному не под силу. А как же копии? Те личности, которых он создал, разве они не могут сговориться против него? Ты их видел? Да. Собственно, поэтому я сюда и попал. Один из них проник в дом и убил Орландо. И, по-моему, собирался убить Ребекку с Фостером, но я помешал. Он убежал, и я попытался его догнать. Орландо погиб? Ага. Но твоя мачеха и брат, они в порядке? Испугались до полусмерти, но целы. Бедная Орландо. Сокрушенно покачал головой Тони. Чудесный пес. Ни малейшей капли агрессии. Не знаю, станет ли тебе легче, но он спас Ребекку и Фостера от тебя, то есть твоего двойника. Господи, как они, наверное, перепугались. Они не пострадали, честное слово. Так что там с копиями? Да, точно. Ты, думаю, и сам заметил, что мой двойник вел себя довольно странно. Не то слово. Таков результат работы зеркала. Иногда получаются люди, способные говорить, но они все равно крайне агрессивны. В общем, узнику из-за них беспокоиться не надо. Вот что значит делает твой вампир, когда ловит очередную жертву. Август кивнул в сторону ближайшего тела. Нет, — ответил отец, — это делаю я. «Что значит ты?» «Это я всех убил». Тони обвел взглядом зловещее убранство комнаты. Крики здесь ощущались громче, чем снаружи, будто насыщеннее. «Господи!» «Ты и сам видел, насколько они безумные». «Видел», — кивнул Август. «Да, согласен. Когда такая тварь бросается на тебя, ее можно остановить лишь одним способом. Но это...» Он махнул рукой, указывая на торчащие ребра и дыру на месте сердца. «Как-то слишком, тебе не кажется?» «Так и есть». Прежде чем сын успел ответить, Тони добавил. «Я пытаюсь уморить его голодом». «Ясно», — кивнул Август. «Понимаю. Но зачем вырывать сердца? «Разве вампир их ест?» «Нет», — покачал головой Тони. «Их ем я». «Как это?» — у Августа булькнуло в животе. «Ты с ума сошел?» «Я читал, что так надо. В башне есть библиотека. Я искал выход и решил, что там может найтись подсказка. Книги здесь, конечно, специфические. Такие бывают только в хранилище монстров. Сплошной мрак. Я довольно быстро нашел нужную информацию, но стал читать дальше. Так давно не держал в руках настоящую книгу, не переворачивал страницы, не вчитывался в предложения и абзацы. Представь, что ты целый месяц сидишь без воды, а потом получаешь возможность окунуться в горячую ванну. Или что ты год питался одними галетами, и вдруг тебе подают филе миньон. Я упивался возможностью читать, хотя книгам верить не спешил. Вот такая ирония. В конце концов, я понял, что в них имеется здравый смысл. Ты стал есть сердца, потому что так написано в книгах? Не просто сердца, уточнил Тони. Мои собственные. Мое сердце, разделенное на множество частей, оттого изрядно огрубевшее. Я уже сбился со счета, сколько раз стоял перед черным зеркалом и видел, как оттуда выходит очередной двойник. По правде говоря, удивительно, что от меня еще что-то осталось. Поедая сердца, я пытался вернуть себе утраченную суть. «Господи», — пробормотал Август, — «ты так спокойно об этом рассуждаешь?» «Ничего подобного», — возразил Тони. «Абсолютно. Это полное безумие и мерзость, как и сама башня и ее узник. У тебя что-нибудь получилось?» «Ну, я до сих пор здесь». «Ты сказал, что знаешь, как отсюда сбежать». «Да, я нашел способ. Не сразу понял, как добраться до выхода, но теперь могу нас отсюда вывести и довольно быстро. Господи, сынок, я так по тебе скучал». «Я знаю, для тебя прошло совсем немного времени. Впрочем, пора двигаться, иначе ты и сам поймешь, на какой долгий срок тут можно застрять». Тони оттолкнулся от стены и зашагал к выходу из пещеры. Бросив еще один взгляд на последствия кровавой резни, устроенной отцом, Август последовал за ним. Тони свернул направо. После пещеры проход казался до невыразимости темным. Август нащупал стенку. «Башня», — заговорил он, — «и узник. Ты знаешь, откуда они взялись?» Тони кивнул. «Знаю. Но давай лучше не про них, ладно? Я заготовил целый список тем, которые хотел бы обсудить с тобой, доведись нам снова встретиться. Правда?» «Да. Поэтому не будем тратить время на башню и ее обитателя. Есть более важные вопросы». «Ну, для разговоров про секс уже поздновато. На сей счет можешь не переживать. Очень смешно. Видимо, твоя мать все-таки озаботилась половым воспитанием». «Ага, подсунула мне книгу». «Серьезно?» «Да, причем кошмарную». «Уж не сомневаюсь». «Почему ты не пытался сбежать?» Тони отвел глаза. «Боялся. Я неспроста рассказал тебе про черное зеркало. Узник сразу убивает свое первое творение. Намеренно, чтобы запугать жертву. Весьма успешно, кстати. Про вампиров я знал давно, еще прежде, чем добрался до здешней библиотеки. Со студентами мы проходили и Кармилу, и Дракулу, поэтому имел представление о том, как их можно уничтожить. Но знать и уметь — это разные вещи, согласись. Особенно, когда речь идет о подобной твари. Поэтому я решил сперва уморить узника голодом, а уж потом сойтись с ним в схватке». «Ясно. Так что насчет узника?» «Его зовут Мунт», — пояснил Тони. «Эден Мунт. Он жил в одном старом городе на берегу Черного океана». «Ты хотел сказать Черного моря?» «Нет. Именно океана с черной водой. На Земле его не найти. Он в иной плоскости бытия, в другой реальности». «И там тоже живут люди?» «В целом, да». Мунт был стражем в городской полиции, очень хорошим, кстати. Своим усердием он завоевал расположение начальства, и ему предложили место в ночном дозоре. Эта служба охраняла библиотеки и кладбища. Работа непростая. К Книги в тамошних библиотеках были вроде здешних, а на кладбищах водилось много всяких тварей. Мунд дал согласие и в итоге превратился в вампира. Как именно, не знаю. Для этого ему пришлось войти во тьму. Не в буквальном смысле в ночь, а скорее в смерть, если бы она имела материальное воплощение. Мунд вошел туда и позволил мраку в себя проникнуть. В одной из поэм Байрона есть такие строки. Судя по тому, что я выяснил, описание довольно меткое. «И, корчась от ужасных мук, ты побежишь за кругом круг вокруг престола сатаны, за гранью пламенной стены, и пламя в грудь твою войдет. А кто услышит, кто поймет, как пламя ада душу жжет?» Джордж Байрон, Гяур, в переводе Василия Павловича Битаки. Встает вопрос, зачем он так сделал? Ради власти. Уплаченная цена дала Мунту огромные силы. Слева от них в стене показалась щель, вырубленный в скале проход в соседний тоннель. Тони нырнул туда. Проход был совсем коротким и изгибался влево. На боковых поверхностях были поочередно начертаны разорванный круг и лабиринт. Тоннель привел их в пещеру, у задней стены которой Август различил бледную сгорбленную фигуру. Услышав чужие шаги, странное создание подняло голову, чересчур длинную на вид, и прошептало: «Помогите!» Август сбился с шага, но Тони подхватил его за локоть и потащил налево, в следующий проход. Август оглянулся, но белый силуэт уже превратился в размытое пятно. «Кто это был?» «Никто», — ответил Тони. «Скорее, что? Я же говорил, башня перемещается в пространстве и времени. Люди забредают сюда редко, попадаются и другие создания. По большей части разные звери, поэтому живым внутри удается протянуть так долго. Но иногда бывают иные сущности. Вроде него, например». Он ткнул пальцем за спину. «И что оно делает?» Я видел, как оно высосало одно из порождений зеркала. Оставило от него пустую оболочку. Непонятно, каким образом. Новый тоннель был короче прежнего и тоже испещрен рисунками в виде колец и лабиринтов. Он изгибался против часовой стрелки, пока не уткнулся в голую скалу. Август сам заметил проход в левой стене, прежде чем Тони показал, куда двигаться дальше. «Ты так и не объяснил, что случилось с узником, с этим Мунтом, ну, после того, как он стал вампиром». «Он совершил преступление», — ответил Тони. «Не знаю, какое именно, но, судя по всему, довольно серьезное. В наказание его заточили в башню, которую отправили в космос. Эта башня, Мунт неразрывно связан с ней самим своим существом. В ней заключен он сам и вся его боль, и боль его жертв тоже. Ты про крики, да? Считается, что так он будет мучиться сильнее, хотя как оно на самом деле, не скажу. Жестокое наказание». Тони пожал плечами. Все-таки он та еще тварь. Как и прежние тоннели, этот был исчерчен рисунками в виде разорванного круга и лабиринта и тоже уходил налево. «Как так получается, что мы идем в одну сторону, но не возвращаемся в прежнее место?» — спросил Август. «Внутри башни свое пространство», — пояснил Тони. «И время течет иначе. Может, медленнее, а может, быстрее. Сколько ты здесь уже? Час?» «Около того, да. А для тех, кто снаружи, прошло не более пары минут». Проход завершился узкой аркой, после которой наверх уходила лестница. Возле ступенек Тони остановился. Сверху летел нестройный хор криков. «Так мы попадем в центральную комнату башни. Прямо напротив лестницы будет выход, дверь с черной рамой. Она-то нам и нужна. Есть вероятность, что Мунд тоже наверху. Но, судя по всему, он достаточно слаб, и я сумею его отвлечь, чтобы ты сбежал». «Погоди-ка, не понял». «Когда ты будешь возле двери, правой рукой прикоснись к раме и подумай о том, куда хочешь попасть». «Куда мы хотим попасть?» — исправил его Август. «Ты ведь идешь со мной?» «Посмотрим». «В каком это смысле? Пап, я уже не ребенок. Я тебя не брошу. Ты и так просидел здесь слишком долго. Твою мать! Да я вообще не знал, что ты куда-то подевался!» «Ты ведь помнишь, что я люблю тебя, сынок?» «Хватит», — огрызнулся Август. «Не смей так говорить. Думаешь, я не понимаю, к чему ты клонишь? Готовишься к великой жертве, да? Так вот, не смей». Тони улыбнулся. «Ну вот, опять мы спорим». Левой рукой он достал из-за спины большой нож, до того спрятанный под рубашкой. «Лишь теряем зря время». «Где ты его раздобыл?» — удивился Август. Лезвие ножа было в добрых полметра длиной, с желобком посередине, а рукоять явно костяная. «У порождений зеркала. Откуда они взяли, не уверен. Я не всю башню излазил. Возможно, нож лежал там, куда я не дошел. Пользоваться им хоть умеешь? А ты думал, я своих двойников убиваю голыми руками?» «Да, верно. Хорошо, что ты не зарезал меня сразу, как только увидел». «Я хотел», — признался Тони, «но почему-то не стал». «Это радует». «Ладно, давай скорее». Здесь на стенах повторялся один рисунок, лабиринт, нарисованный каждые полметра. Казалось, символы светятся, они будто проваливались в непроглядную тьму. Августу ужасно хотелось поговорить с Тони, сказать, что он его любит, что скучает по их телефонным разговорам, что больше не держит на него зла из-за развода с матерью, и вообще это были глупости. Однако слова застряли в горле. По лестнице прокатилась невидимая волна страха, накрывшая его с головой. Температура упала градусов на 20. Ноги подкосились, волосы на затылке встали дыбом. Холод пробрал до самого нутра, застудив сердце, кишки и яйца. Август был готов орать во все горло, но рот сковало. На службе ему доводилось испытывать сильный страх. Например, однажды он в составе группы из трех человек обыскивал дом, в спальне которого на верхнем этаже неделю пролежала мертвая старуха. Смерть выглядела естественной, без признаков насилия. Однако соседка, вызвавшая полицию, утверждала, что совсем недавно старушка якобы приютила одну психически неуравновешенную девушку и спустя всего пару дней перестала выходить из дома. С оружием наперевес и фонариком, задыхаясь от вони гнилого мяса, Август вместе с напарниками прочесывал на удивление просторный первый этаж и подвал. Потом, когда в доме никого не обнаружили, он постарался не показывать эмоций, скорчив невозмутимую гримасу. Но во время обыска, открывая двери в комнаты и заглядывая в шкафы, он остро чувствовал присутствие сумасшедшей дамочки, которая вот-вот будто в дешевом ужастике выскочит на них с тесаком. Воздух кругом дрожал, как после громкого хлопка. Тогда страх, от которого трясся луч фонарика, шел изнутри. От вида старушечьего трупа в памяти всплыли воспоминания о фильмах ужасов. То, что не давало Августу двигаться сейчас, напротив, хлынуло извне, будто в этой части башни царила своя атмосфера, на 20 градусов холоднее и насквозь пропитанная ужасом. Августу до боли хотелось пошевелиться, переставить ногу на следующую ступеньку, но он боялся оторвать подошву от камня. Вдруг колени подогнутся, он упадет лицом вниз и не сумеет больше подняться. Тогда он останется совершенно беззащитным перед здешним хозяином, перед вампиром. «Август!» — он поднял голову. Тони стоял 5 ступеньками выше. «Август!» — повторил он. «Идем!» Август хотел сказать, что не может, но зубы так сильно стучали друг о друга, что он не сумел выдавить ни звука. «Это Мунт!» — сказал Тони. «Это из-за него тебе страшно». Август кивнул, слабо дернув головой. «Реакция вполне естественная», — заверил отец. «Он — полная противоположность всей твоей сути. Прости, надо было сразу догадаться. Постарайся думать о чем-нибудь другом. Помогает. Знаешь, что делаю я? Вспоминаю стихи самых занудных викторианцев, которых только помню. Хочешь, прочитаю тебе одно?» «Почему бы нет?» — Август кивнул. «Сначала я подумал, что он лжет», — заговорил Тони. Седой калека, хитрый щуря глаз. Глядел он на меня, насторожась, как ложь приму я. Был не в силах рот, скривившийся усмешки, скрыть, что вот еще обману жертва поддалась. Роберт Браунинг. Роланд до замка черного дошел. Поэма оказалась длиннее, чем думал Август. Поначалу он пытался уследить за развитием событий, но страх постоянно отвлекал. Отец то и дело менял интонации, говоря то громче, то тише, то вовсе затихая. и возникало ощущение, будто Август невольно подслушивает его разговор с самим собой. Сюжет тем временем разворачивался. Август понемногу брал себя в руки, пока, наконец, Тони не дошел до строк «Не черного ли замка то массив? Слеп, как безумцы сердце, там лежит. Округлый, низкий, в целом свете вид такой один». После этого Августу удалось сосредоточиться на словах отца. Когда старик замолчал, он спросил: «Это все?» «Это все». «Но идти можешь?» «Мог, хоть и с трудом». Трясущаяся нога медленно поднялась на следующую ступеньку. «Повторишь еще раз?» «Конечно. Давай скорей». «Сначала я подумал», — сказал Тони, и Август поднял левую ногу. Герой стихотворения, судя по всему, некий рыцарь, сошел с дороги и пересек бесплодное поле, заросшее бурьяном и чертополохом. На стенах лестницы вновь замелькали символические изображения лабиринта, будто наполненные черной водой. Рыцарь встретил тощего коня, перешел вброд поток, что не был мрачно-медленным, и мог, бурляя пенясь, омывать скорее копыта раскаленные чертей. Над головой Тони показался дверной проем. Рыцарь ступил на земли, где велась война и битвой стоптан почвенный покров. Увидел то ли колесо, то ли орудие пытки. Трепало, чьи клыки тела людские рвали на клочки, как шелковую пряжу. В дверном проеме замерцал слабый свет. Наконец рыцарь добрался до предмета своих исканий — черного замка, слепого, как безумцы сердца. В двух шагах от проема Тони замолчал и оглянулся на сына. «Ужасный финал», — покачал тот головой. «Ты не первый, кто так считает. Как справляешься?» «Более или менее, спасибо». Тони показал на проход. «Сейчас станет хуже». «Отлично». «Я бы спросил, готов ли ты, но времени у нас нет». «Нормально, справлюсь». «Дверь должна быть сразу напротив входа. Но я уже говорил, в башне свое пространство. Если не увидишь ее, оглядись. Запомни, тебе нужен дверной проем в черной раме. А если Мунд, я сам им займусь. Ты не справишься с вампиром. Напомни, какой у тебя опыт общения с этой тварью? А как же навеянный им ужас? Я тоже его чувствую, но я увидел тебя. И очень хочу увидеть твою мачеху и младшего сына. Ты сумеешь прикончить его одним ножом? Именно так убили Дракулу. Я Брэма Стокера не читал. Мунд тоже. Не волнуйся. Я нашел пару полезных советов в здешней библиотеке. Вперед. Помещение, куда они попали, было огромным, размером с банкетный зал. Россыпь факелов, установленных на высоте плеч, озаряла рыжим светом ровные кирпичные стены, но сводчатый потолок терялся в тени. Напротив входа стояла дверь в тяжелой черной раме, за которой виднелся луг у подножия холма, где зеленела трава и светило солнце. Август с облегчением перевел дух. Несмотря на все заверения, он понимал, отцу вместе с ним не выбраться. Он пытался придумать выход, но вариант был лишь один. Самому драться с проклятой тварью, хотя эта мысль не слишком его прельщала. Однако, раз вампира здесь нет, то, возможно, никем не придется жертвовать. Вот бы еще ноги двигались быстрее, тогда бы он в мгновение ока добежал до выхода и выбрался, наконец, из этого кошмара. Они прошли полпути, как кто-то на выдохе произнес: «Энтони!» По комнате пронесся ветер, шелестя мертвыми листьями. Этот звук не скрывали даже крики. «Что ты мне принес?» «Иди», — велел Тони, — «не волнуйся». «Это и есть малютка Август», — продолжал голос. «Твой сын, твой первенец. Ты привел его ко мне?» Дверной проем находился дальше, чем казалось. Или эта комната увеличилась в размерах. В неверном свете факелов трудно было понять. В одно мгновение помещение выглядело огромным, точно собор. А потом вдруг съеживалась до габаритов обычного зала, словно они с Тони находятся внутри пульсирующего сердца из кирпичей и тени. Едва пространство расширялось, как у Августа возникало впечатление, будто краем глаза он видит нечто ужасное. Но стоило повернуть голову, и комната сжималась. Перед ним оказывался голый камень. «Дверь», — напомнил Тони, — «следи за дверью». «Ну, разумеется», — продолжал голос. «Ты же никогда его не хотел, правда?» «Жена отказалась делать аборт, сам говорил. А ты так и не смирился. Считал это нечестно. Она не имеет права решать за тебя, иметь над тобой такой контроль. Столько власти. И малютку Августа ты так и не простил. Ты не сумел полюбить его по-настоящему, всерьез, как должен любить отец. С его братом Фостером было иначе, да? Этого ребенка ты хотел, ждал, как никогда в жизни. А старшего, значит, привел ко мне. Хочешь обменяться, чтобы я тебя отпустил?» «Мунт!» — не выдержал Тони. «Сделай милость! Заткни пасть!» «Эй!» — сказал Август. «А как же не выражайся?» «С дьяволом не спорят. Его посылают к чертям». «Откуда он столько про тебя знает?» «Я здесь очень давно. И Мунт тоже. За эти годы он пару раз предлагал, скажем так, перемирие. Он наедался крови и хотел чего-то менее приземленного. Разговоров, например. Соглашался я не сразу. Всякий раз был уверен, что иду на верную смерть. Зачем тогда шел?» «Из любопытства. Хотел сменить обстановку и ненадолго расслабиться. Забыть о том, что надо ловить порождение зеркала и прятаться. Рассчитывал что-нибудь узнать о своем надсмотрщике. Вдруг удастся одержать над ним верх. Ого! И каково это — ужинать с вампиром? Будто сидеть за столом с ядовитой коброй. Еще страшнее, чем в нашу первую встречу, когда он на моих глазах разорвал горло двойнику. При встрече с ним я всякий раз понимал, что нахожусь в обществе лютой твари. Убить для него — все равно, что утереться платком. И все же ты рассказывал ему про меня». Тони замолчал. Дверь стала ближе, хотя сколько до нее метров понять было трудно. Расстояние в мерцающем свете факелов то уменьшалось, то увеличивалось. «Август», — начал он. «Ничего страшного», — отмахнулся тот, шагая вперед. «Все было совсем не так». «Разве?» — произнес вампир. «Ты тоже так думаешь, Август?» «Пошел ты нахрен!» — огрызнулся тот. Полоска травы за дверью вдруг исчезла. «Что происходит?» — встрепенулся Август. «Башня перемещается», — сказал Тони. «Мы не успеваем. Беги!» После паралича на лестнице ноги по-прежнему не слушались, но Август рванул вперед. Вокруг захлопали крылья, будто огромная стая птиц взмыла в воздух. Из теней со всех углов в одну точку слетелись клочья тьмы. Они закружились вихрем, поднялись к потолку, сжались и приняли человеческую форму. Эден Мунт был облачен в широкие черные одежды и носил маску, напоминающую голову птицы с длинным острым клювом. Без малейшего промедления он шагнул в сторону Августа и Тони. Факелы замерцали и погасли. «Чуть-чуть не успели», — с досадой выдохнул Тони. Свет вспыхнул снова, и Август увидел, что пол усеян трупами. Десятки тел были разорваны на части. Возникло подозрение, что они лежали здесь с самого начала, просто он их не замечал. У всех мертвецов было лицо Тони. Вот отец с вырванным горлом. Вот с распоротым животом и вываленными кишками. Вот с разломанным черепом, откуда вынули содержимое. Вот правая рука. Вот голубой глаз. Вот оторванные пальцы. Вот отцовский рот, разинутый в крике. Будто из него летят те самые вопли, от которых звенит воздух. «Август!» — рявкнул Тони. «Не спи!» Он уже был возле двери, как Мунт одним движением встал перед ним, заслоняя дорогу, и впрямь точно огромная ядовитая змея. Август замер, едва не налетев на вампира. «Привет, Август!» — сказал тот, будто они давние приятели, которые случайно столкнулись на улице. Вблизи Мунт был невероятно высок. Его одежду украшали то ли длинные перья, то ли чешуя, топорщившаяся и извиневшая при каждом движении. Сшитая из кожи маска словно вросла в голую плоть на щеках и подбородке. Клыков видно не было, но изо рта воняло гнилью, будто десны с зубами сочились гноем. От его близости Августа в один миг накрыло отчаянием, полным и безоговорочным. Как можно было поверить? Как можно было мечтать, что от этой твари удастся спастись? Отец сравнивал Мунта с коброй. Август вдруг понял, что должна испытывать мышь, когда видит перед собой раздутый капюшон, разинутую пасть и высунутый язык. Воздух стал липким от ужаса. «Иди!» Тони толкнул сына в сторону, подальше от Мунта. Август увидел дверной проем, за которым смутно зеленел прямоугольник луговой травы. Тони произнес что-то непонятное, и в комнате вспыхнул белый свет. Мунт вскрикнул, скрежетнул металл. Почти ослепнув, Август, спотыкаясь, побрел в сторону выхода. «Тебе не уйти!» — прошипел Мунт. «Я и не собирался!» — рявкнул Тони. Август вытянул руку и нащупал гладкую древесину дверной коробки. «Думай о том, куда хочешь попасть», — говорил Тони. Он представил луг, зеленый холм за ним и желтый мыс за гребнем. «Эй!» — позвал он. «Я здесь! Папа! Идем!» Тони повторил то непонятное слово, и воздух опять озарило яркой вспышкой. «Иди!» — крикнул он. «Давай! Я следом!» Август шагнул в дверь и оглянулся. В тот самый миг, когда вокруг сомкнулась черная вода, он увидел, как отец со всей силы всаживает нож в живот Мунта. В тот же миг вампир наклонил голову. Маска окончательно сливалась с плотью, превращаясь в черное лезвие, которое он вогнал в горло Тони. И отцовская кровь с шипением потекла по коже жуткой твари. Крик Августа полетел вслед за ним сквозь дверь, на луг, куда он с размаху выскочил. Он обессиленно повалился на землю. С вершины холма к нему бросились двое полицейских. Пока один осматривал луг и деревья, другой опустился рядом на колени. «Август, это вы звонили насчет отца?» — спросил он. «Где он?» Крики из башни больше не доносились. Он знал, что если обернется, то не увидит ее. «Его здесь нет», — ответил он. «Моего отца больше нет».